Глава 8. Великий Лог. Подписывай, Деркулов. Ты же столько этого добивался. Павел Андреевич расслабленно следил за вычитывающим официальный бланк Деркуловым. Разжогин, примерным шкалером, сложив перед собой руки, терпеливо ждал результата. Задержанный, внимательно прочтя бумагу, взял со стола шариковую ручку и поставил в нижнем левом углу размашистую подпись. В течение 3 суток вы будете переданы официальным представителям Международного уголовного трибунала по военным преступлениям, геноциду и преступлениям против человечности для последующего этапирования в город Нюрнберг, Германия. Полковник встал, вложил бланк в файл и вопросительно посмотрел на Нагубного. Спасибо, Анатолий Сергеевич. Разжогин сухо кивнул шефу и, защелкнув запоры металлической папки, направился к двери. «А поцеловать?» Полковник вкопанно остановился и неторопливо развернул темные стволы на подследственного. «Кирилл Аркадьевич, мое отношение к вам и к вашим похождениям вам известно. Прощайте». Полковник сухо кивнул и вышел на улицу. «Вам не кажется, что я за время следствия весьма положительно повлиял на нашу мисс Безупречность? В первые дни знакомства он бы желваками, как июньская черешня, покрылся до самой задницы». Нагубнов только криво ухмыльнулся в ответ. «Вот ты умеешь, Деркулов, вцепиться. Ну, дался тебе наш Толя. Делает человек свою работу. Пусть делает. Да, зануда и педант. Что с того? И потом, тебе какой интерес с него? Все, дорогой, отпрыгался на батуте. Может, ты еще с благодарностью его вспомнишь после знакомства с трибунальскими мордохватами?» «Понятно. Вы обратили внимание на то, что вчера он передал мне пакет документов для ознакомления?» «Да». Полковника явно не порадовал вопрос собеседника. «Там был такой беленький конвертик. Знаете, что в нем было?» Глаза полковника потяжелели еще больше. «Лезвие». «И где оно?» «Да так, потерялась в палатке где-то». «Скажу тебе прямо, Деркулов, есть у нас, как без этого, люди, которые всерьез считают, что тебе лучше не ехать судиться. Я», — он указал на свою широченную грудь толстым узловатым пальцем, «их мнений не разделяю. Тем более, кто поверит, что такая оторва, как ты, вскрылся добровольно. Вот и все, что я могу тебе сказать по этому поводу. Еще вопросы будут?» «Хорошо, закрыли тему. Чай? Лучше коньяк, Павел Андреевич. Не боишься спиться?» Вставая со своего прокурорского места, зарокотал он потеплевшим баском. «Нет», — рассмеялся подследственный, — «наоборот. Вы знаете, почему мы русские такие умные? А ну?» «Да потому что бухаем. Мы алхимики, всем народом. Мы научились превращать водяру в идеи, образы и мысли. Там, где любой оскотинивается, мы просветляемся». «Не слабый спич», — Нагубнов плеснул по полстакана кизляра. «Как тут у вас говорят? Будьма». «Пусть окры будьмуют. Ваше здоровье. И твое». Оценивая вкус, помолчали. Закурили. «Павел Андреевич, можно вопрос напрямую? Только если отвечать не захотите, голову морочить не надо. Я пойму». «После такого вступления хочется вызвать охрану». «Да ладно! По вам видно. На двоих таких, как я, здоровья хватит». «Не обделен, твоя правда. Крепкие были родители». «Угу! Из вас такой же работник прокуратуры, как из меня балерина. Кто вы на самом деле, Павел Андреевич?» «У-у-у, куда тебя понесло? Ответите или нет?» «Как бы тебе сказать, глазастый ты наш? Но...» Нагубнов с нескрываемым интересом, разглядывая арестанта, выдержал длинную паузу. «Скажем так, угадал. Штанишки по жизни не иначе с лампасиками, как у друзей, помните? Есть и такое галифе в шкафчике, что уж тут увиливать. Государству оно виднее. У него поди вон голов сколько, ценит. Так все же, зачем спектакль? Какие ты вопросы неудобные задаешь, Деркулов? Не знаю, как тебе отвечать. Ты ведь педагогический заканчивал, так?» «Да». «Ну, дык, отлично. Считай, мы с тобой коллеги. И давай сменим тему. Ага, сейчас. Самое интересное только начинается. Можно с коллеги поподробнее? Да ты просто оракул, Деркулов. Конечно же, нельзя. А все-таки. Любопытство – порог дорогой, иногда летальный. Да мне уже как-то... Ладно, последняя попытка. Скажем так. Возможно, что твое понимание психологии полевого командира совсем скоро поможет твоим же соратникам и всем остальным, полковник пожевал губами, заинтересованным сторонам. Да-да, я слышал, задержанный скроил насмешливое выражение лица. Поход на Варшаву, и наши танки дойдут до Брюсселя. Ничего смешного. Партизанская война, как показывают последние десятилетия, очень мощное средство борьбы. Надо лишь знать азы и нюансы современности. Нагубнов наклонился над столом. «Понимаешь? В общем, да. Прекрасно. Ты сам-то как думаешь, не наступите на свои же грабли? У украинцев неплохие партизанские традиции. Если срастется и кровец двинет войска, то он пойдет не народ покорять и не страну объединять. Он пойдет получить по векселю, и окры заплатят за все». У палатки, раскинутого меж поселком Великий Лог и мостом через Медвежью, лагеря стоит Демин джип. Чуть дальше на дороге две БМП Стасовой охраны. Сам он, встряхивая мокрыми волосами, увлеченно обсасывает перья вяленой красноперки. Разговариваем не первый час, наливая под Марусин поясок, добиваем третью двухлитровку светлого. Но друг упорно не сдается. «Вот ты, Кирьян, умеешь мозги полоскать! Дался тебе этот ублюдок. Кто кому и куда давал, вопрос несущественный. Ты же, брат, дипломат у нас, политик йотать. Твоя профессия договариваться. Вот и договорись со мной. Нормальная сделка. Ты мне Адамчика, я тебе знамя». Да, конечно, нормальная. Одни разговоры. Ты даже не намекнул, что у тебя за проект. Не доверяешь профессионализму старого приятеля? При чем тут доверяешь? Все поменялось за год. Кроме того, это вовсе не просто достать Пшевлоцкого. Он, судя по всему, живет на два дома, курсирует между Львовом и Краковом. И потом представь, какой крик поднимется, если ты его грохнешь. Ты заплачь еще. Иди в жопу. Рано или поздно я тебе подарю эту суку в ошейнике и на строгом поводке. Только сейчас не доебуйся. Я? Да ни в коем случае. Просто сделку предлагал. Не хочешь, как знаешь, как лучше хотел. Вот ты упрямый засранец. Больше поговорить не о чем. Прицепился. На кой тебе дался этот пиздострадалец? Что, самая актуальная тема на сегодня? Ни в коем разе. Стас, не обижайся. Но просто хочется подвести дебет-кредит большего куска жизни. Я перевел взгляд на своих сидящих у бережка пацанов. Посмотри, брат. Вон, 8 ребят. Все, что осталось от отряда. Еще столько же по госпиталям. Полсотни в сердце лежат. Мне просто... Дружище, я все понимаю. Кроме одного. Зачем эта упертость? Извини, Стасище, это ты упираешься. Что тебе стоит дать команду? Даже если сам не в силах, то наверняка знаешь, кто может его достать. Отдай мне этот долг, и все. Я навеки твоя. Я теперь понимаю, почему тебя ищут все спецслужбы мира. Так и закончили, в общем-то, ничем. Окончательно не договорились. Стасова, я подумаю, может означать все, что угодно. От лады брат уболтал, до традиционного пошел в жопу Кирьян. Через 3 дня приехал Демьяненко. Поел, искупался, попил пиво и лишь часа через 2 отозвал меня в сторонку. «Пойдем, потрендим в машине», — сказал с выражением, понятно, что не про баб разговор намечается. Лезть в раскаленную машину желания никакого. «Гриницкий, забирай мужиков и валите погуляйте. Смотайтесь в саламу тормозок от барабанте. Никольского проведайте. И Антошу прихвати. Хватит плескаться». Когда мои отошли от палатки, развернулся к Деме. «Выкладывай, что у тебя?» Валера показал глазами. «Сейчас». Сходил в «Тойоту» и приволок оттуда большую желтую бандероль из толстой вощеной бумаги. «Кирилл, здесь документы, деньги, билеты и самая главная инструкция. Ее прочти, запомни и верни. Прямо сейчас. Это несложно». Действительно, два пароля, адреса и место встречи. «Демыч, уверен, из меня получится классный шпион». «Ничего смешного. Запоминай. А раз облажаешься, считай, закончили всю операцию. Второй попытки не будет. Лоханешься у поляков, можешь смело удавиться на носке. Никто спасать не станет. Это понятно?» «Да-да, не грузи, не с дебилом общаешься. На всякий случай. Есть вещи, которые обязаны быть произнесены вслух. Следующее. Завтра за тобой приедет человек. Он будет сопровождать тебя через Россию и Белоруссию. Посадит на поезд до Кракова, на чем его миссия окончена. Если ты в указанное время не возвращаешься в Минск, мы о тебе забываем. Выкручивайся потом сам. Я воль. Если есть что из личного сохранить, давай сюда, прямо сейчас». Я задумался. Действительно, а что у меня накоплено за год войны? Несколько отправленных Алене фотографий и чуток денег. Стальная десертная ложка во внутреннем кармашке разгрузки. Подаренный Ильясом трофейный пистолет, который всю войну провалялся по машинам. Автомат, броник, каска, очередные стоптанные ботинки. Кем-то презентованный тельник, который я ни разу не надевал и из принципа не надену. Что осталось у меня от этой войны, кроме шрамов и разорванного сердца? Встал, полез в рюкзак. «Держи, Дема. Это Юрин подарок. Больше нечего хранить. Только я тебя попрошу, обязательно сбереги». Валерка понял. Внимательно посмотрел на склепанные из офицерского ремня и старой кобуры ножны. Сознанием дела провел ладонью по дереву и латуни оковки рукояти и бережно положил нож за пазуху. «Сохраню, будь спок. Удачи тебе, Аркадич. Отдай долг сердца, оно того стоит». На привокзальном табло центрального краковского железнодорожного вокзала высветилось 15:55. За окном ковярни, кофейня, взад-вперед, тарахтя по плитке мостовой сумками на колесиках, торопятся люди. С самого детства ненавижу вокзалы. Всегда на них суетливо как-то, нервно, сутолочно, бестолково. Видимо, от детских страхов отложилось потеряться или быть украденным цыганами. Проклятый фрейдизм. Всю жизнь испоганил. Лишь вывеска на противоположной стенке угла основательностью контрастной надписи «Площадь Калеевы» внушает какое-то постоянство. Хотя, какое от нее может быть постоянство? Колея – это тоже дорога. До контакта еще 5 минут. Сижу второй час. Хорошо, что есть зал для паленцев, для курящих. А то бы не набегался на улицу. Неудобно как-то сидеть с пустой чашкой. Требовательно поднимаю глаза. Местные половые хорошо знают и русский, и украинский, и еще, наверное, чертову уйму языков. В дороге ломал голову, думал, на каком говорить. Вдруг лоханусь и ляпну что-нибудь вроде «остановки». Имеется в виду известный анекдот про зупынку. Немой на оба полушария сопровождающий ответил на мой вопрос просто. «Не еби мозги, говори по-русски. С минской пропиской-то это нормально. Прав на все 100». Таможенник, лениво глянув в паспорт, шлепнул штамп, не задавая лишних вопросов. Сами поляки приветливы и улыбчивы. Все, с кем вступал в разговор, свободно изъясняются с ненавязчивым акцентом. Ни следа и ни намека на так разукрашенные в прессе исторические фобии и национальную ненависть. Как же теперь быть с демонизацией русских, а особенно их заплечных дел мастеров из Донбассярии? И что же вы, добросердечные паны, тогда у нас вытворяете? Или, как обычно, народ и государство так до сих пор и не познакомились друг с дружкой? Народ и партия опять не едины? Подошел вежливый мальчик. «Еще один чай, пожалуйста. И...» Вспомнив слово из вузубренного разговорника, на мгновение притормозив, «пепельничку, если можно». Пепельничка, пепельница. Официант грациозным движением иллюзиониста выудил из-под передвижного столика чистую пепельницу, ловко ими колданул, накрыв полную чистой, и в одно движение поменял их местами. Хорошая дрессура. Прямо как в довоенной ресторации. Хотя да, война-то у нас, им что с того? Без одной минуты четыре дверь раскрылась, и в невысокий зал заведения вошла проститутка. Спутать сложно. Обтягивающие черные лосины, лаковые ботфорты до середины бедер, топик, с трудом закрывающий низ сисек, и легкая курточка в жанре любимый трофей махараджи. На голове нечто невообразимое. Ни секунды не сомневаясь, дива уверенной походкой терминатора направилась прямо ко мне. «Как ты не вовремя, деточка!» «Приветик! Закажи мне стопку водки, дорогой!» «Кофе!» Не давая мне открыть рот, она, снимая куртку и основательно усаживаясь поудобнее, продолжала тарахтеть. «И пачку красных галуа! Рассчитайся и вали отсюда!» Я откровенно растерялся от такого напора. «Чего смотришь? Тебя ждут! За этим углом на стоянке. Белый бусик». Положил на стол 100 злотых, подцепил свой баул и, молча не прощаясь, вышел на улицу. «Гуляй, красавочка, на все». Машин оказалось больше, чем можно было ожидать. Белых микроавтобусов стоит 3 штуки. Если считать с кенгуренком, женщина, кто ее знает? Поскольку у транзита еще и голубая полоса, то его не считаю. Распечатав вторую за день желтую пачку, двинул к всенародной вагине. Кенгуренок. Рено Кенга. Транзит. Форд Транзит. Вагина. Автомобиль Volkswagen. Угадал. Не дожидаясь стука в окно, дверь салона отъехала влево, и в тонированном нутре показалась наша на всю голову рожа. Какие тут пароли? Тут кирпич нужен. «Куда подвезти, земеля?» «В Тамбов, на экскурсию». «Заходи». Внутри буса сидели 3. Один в салоне, напротив меня, второй подле водителя. Сразу без промедления тронулись. «Здравствуйте, Кирилл Аркадьевич. Как доехали?» «Давайте без ритуалов». «Давайте. Я Степан, старший группы. Впереди Тихон. За рулем Прохор». «Вы прямо как из сказки. 3 молодца из ларца», – перебил я. Встречающий спокойно, не подав виду, проглотил и продолжил. «Я», — он ткнул в себя большим пальцем правой руки, — «командуя акцией. Все, включая вас, беспрекословно мне подчиняются. Один самовольный вздох, и я везу вас назад к вокзалу. Все вопросы решаем сейчас, потом без разговоров». Несмотря на люмпинское обличие, в мужике чувствовалась жесткая профессиональная хватка. Его подручные, даже не шелохнув головами, беззвучно плыли меж мелькающей рекламы впереди. «Хорошо, понял. Вопрос первый – когда? Вопрос второй – как? Вопрос третий – моя роль. Больше вопросов не имею». «Очень хорошо. Первое – сегодня вечером. Второе – увидите. Третье – зритель». Всем своим видом парень демонстрировал, что пререканий и споров не будет. «Ну да ладно, хоть так». «Принято, командир. Можно на «ты».» Степан, удовлетворенно кивнув, развернулся к водителю. «Прохор, на Юлиана Фалата». В последние годы жизни я научился ждать. Видимо, с возрастом приходит. Раньше мог пройтись пяток остановок, лишь бы не дожидаться своего троллейбуса. Сейчас как-то все во мне устаканилось. Мое окружение тоже. Подобно кызылкумским карагачам, только ветками шелестит. В машине накурено до дымовой завесы. Заклеенные темной пленкой окна плотно закрыты, и лишь люк у крыши доносит ветерок. Хорошо, что день пасмурный, а то бы спеклись. Степан периодически перекидывается парой слов по мобиле. Собеседников, судя по темам, несколько, но разговоры явно связаны с сегодняшним движником. Насколько я понял, пасут моего Адамчика. К 10 вечера старший оживился. «Везучий ты, Деркулов. Клиент решил сделать тебе дорогой подарок. К празднику войска польского смыть своей голубой кровью твой позор». Через 5 минут, мигнув 2 раза в стекло задней двери, мимо нас проехала легковушка. Прохор, не дожидаясь команды, выкрутил руль и, переехав на соседнюю улицу, встал на стоянке напротив кафетерия. Вышли втроем. Быстро завернули за угол и выскочили во двор высотной многоэтажки. «Да что же, панове, у вас тут так светло ночью, а электроэнергию экономить!» «Не суетись, Аркадьевич, и не горбся. Тебя никто не узнает. Даже твой приятель. Вон он, кстати!» Сердце бумкнуло и предательски замерло. Впереди, с противоположной стороны, из торможнувшего посреди двора такси вылезал подтянутый товарищ средних лет. Джинсы, куртка, футболка, кроссовки. На глазах поблескивают стекла очков. В руке большой пакет. Нормальный с виду мужчина. Лица издалека не разглядеть, но я все равно его не узнаю. Их там два десятка было в Чернопоповке, репортеров. Знать бы заранее. Мы быстрее, с форой метров 30, зашли в неохраняемый подъезд. Тихон знал код замка. Кто бы сомневался. Встали у лифта. Мои сопровождающие еще с улицы как-то незаметно и естественно затарахтели на польском. Причем быстро так. Мои познания, конечно, на уровне плинтуса, но тем не менее, несколько, насколько я понял, у них шел разговор о каких-то производственных непонятках с профсоюзами и оплатой труда. Типа два портовых работяги с металлургического комбината на работе не натрынделись. Когда за Адамчиком хлопнула входная дверь, один из наших нажал кнопку вызова лифта. На площадку поднялся Пшевлоцкий. Да что у меня с сердцем? Еще чего доброго он услышит, как она колотится. Это Адам, 100%. С ударением на первой букве. Фотографии видел с десяток. И в новостях. Аккуратные, стильные очки в изящной тонкой оправе. Немного крючковатый нос. Гладко выбритые щеки с двумя глубокими складками у губ. Ухоженные волосы непонятного цвета. Вроде даже подкрашенные. Он, если я не путаю, раньше седоват был. А сейчас светлый шатен. Дорогим парфюмом ощутимо потянуло. Одет стильно и в тон. На вид преуспевающий, чуток молодящийся, уверенный в себе мужик лет так 50. Скосив глаз, глянул в пакет. Вино и, кажется, фрукты. Точно яблоки. Сквозь полупрозрачный полиэтилен пятнится рыжими дырами уголок сырной головы. Сверху заваренный в пленку супермаркетовский виноград. Гурман, твою мать. Ну когда приедет этот конченый лифт? Приехал. Остановился. Словно дверь в операционную распахнулись створки. Степан прерывает болтовню и поворачивается к Пшевлоцки. Який есть пана Пентрой? Какой ваш этаж? Тот, помедлив неуловимое мгновение, спокойно отвечает. Усмы. 8. Старшей группы, поворачиваясь боком, уступают дорогу. Проша. Пожалуйста, прошу. Клиент шагает в сияющую зеркалами могилу. Тихон, двинувшись следом, вытаскивает из кармана небольшой цилиндрик и не сильно, но быстро обогнув клиента рукой, тыкает черной, похожей на фонарик, трубочкой в область солнечного сплетения. Журналиста мгновенно отшвыривает на боковую стенку. Тут же вибрирующе хрустит электрошокер Степана. Пшевлоцкий, закатив глаза, за съехавшие на бок очками, тряпичной куклой складывается по частям в углу лифтовой кабины. Я тупо стою у двери. Упавшее было тело моментально подхватывают и сажают на задницу. Тихон кошкой выскакивает на площадку и, засунув руку за обшлаг, замирает. Степан расправляет Адамчику одежду, лезет к себе за пазуху, достает до боли знакомую эвку, вытаскивает чеку и надевает ее на указательный палец правой руки журналиста. Саму гранату, не отпуская чеки, зажимает Пшевлоцкому в сложенную ковшиком левую кисть и вместе с рукой засовывает в боковой карман джинсовой куртки. Оборачивается, смотрит на меня, выпрямляется и сипящим шепотом, словно последнюю горячую новость, сообщает. Он левша. Затем не сильно стукает сидящего на полу по руке и, услышав резкий характерный щелчок, делает шаг назад из лифтовой кабины, успев на прощание нажать кнопку 12 этажа. Быстро, но без спешки. Подхватив неожиданно крепкой рукой за локоть, он тянет меня на улицу. Два раза просить не пришлось. Включив внутренний счетчик, я двинулся вслед за Тихоном. На 5-й секунде, уже у выхода со двора, я встал. Что за хрень? Степан, зарычав на ходу, не останавливаясь, вновь подцепил меня своей стальной клешней. «Не знал, что ты такая нетерплячка». Выходя за угол, Услышали глухой и низкий удар. Сели в машину, поехали. Через 3 часа, успев покрыть 110 километров трассы, запали в уютном баре курорта Закопаны. Прохор и Тихон молча гоняли в бильярд. Мы со Степаном потягивали в углу пиво. Вяленой рыбы здесь не было, зато всяких соленых даров моря в пакетиках за дурные деньги завались. Но по-любому лучше, чем в полицейском участке. Старший группы читает мне лекцию по прикладному терроризму. Если знаючи, с умом покопаться в стандартном запале, то он сработает через 10 секунд, 30 метров, а это уровень 10 этажа. Учитывая, что лифт после последнего ремонта ползает со скоростью 3 метра в секунду ровно. Рубишь, Кирилл? Чувак зашел в лифт, подумал, поставил пакет на пол, сел, вытащил чеку на 6 этаже, зажмурился и, сложившись пополам, прижал гранату к пузу. На 10-м F1 порвало его на куски. Лифт не останавливался. Электроника подтвердит. Вошел на 1-м, подорвался на 10-м. Нет, на 11-м. Остановок и попутчиков не было. Понятно, Степаныч. Не пережила краса и гордость независимой либеристической журналистики, нанесенную подонками-москалями тяжелую душевную травму. Нечего ржать. Послушай, что ящик говорит. Он указал подбородком на монотонно бубнящий над стойкой телевизор. Там и вправду все время мелькали портреты и хроника с Пшевлоцким. Несколько раз рядом с его фамилией прозвучало уже выученное мною самобийство. Самоубийство. Это вы пока предполагаете. Обвинений в убийстве пока больше. Посмотрим, что вы после многочисленных экспертиз запоете. Кранты. Всей свободной и прогрессивной прессе на 2 недели. Мозговая косточка. Степан, долго готовились? Да нет. Неделю на все про все. Он-то публичный пацан. На виду все время. И без охраны. Неожиданно улыбнувшись, добавил он. Странно. Я не чувствовал никакой радости, столь предвкушаемого мстительного удовлетворения. На моих глазах быстро и грамотно, не забрызгав манжет, замочили паскуду, ради которой я откровенно шантажировал президента республики и крови которой жаждал год. И ничего. Даже какие-то кошки соболезнования на душе скребут. Такой вежливый, чистенький, правильный дядечка. Радостно летел куда-то, и тут на тебе, гранату в брюхо. Может, к жене, детям торопился. Это его дом? Да нет, он на постоянке во Львове обитает. Здесь по отелям обычно. На Фала-то он снимает квартиру своему мальчику. Вот решил наведаться по заведенному. Сын? Ты че, Кирилл? Он удивленно посмотрел мне в глаза, и, видимо, увидев в них полное непонимание, вдруг захохотал на весь зал погребка. Какой сын, братишка? Говорю тебе, мальчик, понимаешь? Такой розовый, губки бантиком, жопка пуговицей. Твой Пшевлоцкий альт, причем альт известный. Альт? Вот ты даешь, Кирилл. Как ты поехал на операцию, ничего не зная о клиенте? Не гони на меня. Он что, пидор? Что за выражение, братишка? Прямо как в кабаке, честное слово. Нет такого слова в современном политкорректном мире. Так только неандерталец типа тебя может ляпнуть. Те, кого ты по-гомофобски привык обзывать педерастами, теперь альты, от уважительного к соотечественникам понятия, граждане альтернативного сексуального выбора. Мой новый приятель откровенно развлекался. Вы все там у себя в республике такие дремучие? Знаешь, Степа, или как там тебя на самом деле? Весь мир, наверное, именно такой лишь потому, что с некоторых пор вдруг стало принято фашистов называть патриотами, а пидорасов – альтами. Выползя из осточертевшего вагона в славном Ростове-на-Дону, я тепло попрощался с моим провожатым. Подвести до пограничного перехода? Да нет, брат, спасибо. Еще хочу своих повидать. Удачи вам, Деркулов. Вам спасибо, Игорь. Подождал, пока он сядет в такси. Ну вот, пора и мне долги отдавать. Отошел в тень, вытащил телефон и набрал номер. На втором гудке ответил незнакомый женский голос. Слушаю. Неуловимый акцент выдавал в ней иностранку. Он что, жену сюда приволок? Добрый день. Добрый.